Глава 25. Вика. Я больше не боялась. Страх ушел, а его место заняло любопытство. Мне не терпелось познакомиться с очередным жителем этого волшебного мира. И я была очень удивлена, что ни джинны, ни эльфы не считали, что кроме них здесь живут другие разумные расы. Я шла вперед, вытянув перед собой руку с раскрытой ладонью, на которой покачивалось небольшое яблоко. Приблизившись к нужному стволу, я замерла, дожидаясь, когда дерево снова придет в движение. Раздался едва слышный треск, и из коры показалась тонкая, бледная рука, мгновенно схватившая угощение и утащившая его в ствол. Мне только и осталось, что удивленно смотреть на тонкий ствол дерева, сумевший вместить в себя целое человекоподобное существо. И как ему там не тесно? «Эй!» Позвала я тихим голосом. «Выходи, будем дружить. Меня Вика зовут». Пару минут из дерева доносится только едва слышный хруст и чавканье. А потом дерево задрожало и раскрылось, подобно огромному цветку, и из его сердцевины вышла тоненькая, как прутик, девушка с огромными черными глазами. «Дриада!» — восхищенно выдохнула я. «Таракан!» В унисон со мной воскликнул Фёдор и рванул к карете, спрятавшись внутри. «Таракан?» — удивленно протянула я. «Она, по-вашему, таракан? Вы в самом начале спутали меня с их расой? Вы серьезно?» Грю виновато опустил голову, потупив взгляд. Похоже, ему было по-настоящему стыдно, и даже князь выглядел довольно растерянным. «Прости». Вздохнул хранитель, рисуя на пыльной земле замысловатые знаки, используя вместо карандаша свою лапу. «Просто у вас ауры так похожи». «Да быть того не может», — осторожно заметила я. «И почему вы окрестили их тараканами? Она же прекрасна, просто восхитительна». От моих слов девушка смущенно зарделась, опустив взгляд. «Я даже решила, что она понимает меня, но это ведь невозможно». «Дроу ведь нас не понимал». «Разве это не насекомое?» — уточнил князь. «Оно мелкое и живет в дереве. Это разве не показатель?» «Это дриада!» — чуть громче, чем планировала, ответила я. «Дитё леса!» «А почему оно такое крохотное?» — уточнил Грю, озадаченно почесав нос. «Ну, какой лес, такая и дриада!» — развела я руками. Но никто, кроме девушки, мою шутку явно не оценил, в то время как девушка хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Мой хранитель хмуро пялился себе под ноги. «Федя!» — крикнула я своему повару, прячущемуся в карете. «Выползай и принеси мне еще одно яблоко. Давай же, будь мужчиной!» «А там безопасно!» — уточнил он, выглянув в окно. «Оно вас не съело?» «Съело, конечно!» — ответила я. «Но ему было мало, и оно хочет шлифануть обед из князя и дракона одним трусливым джинном, так что шуруй сюда». Джин все-таки смог взять себя в руки и даже выбрался из кареты на почти не дрожащих ногах. Выхватив из корзины первый попавшийся фрукт, он поспешил мне навстречу, держа яблоко на вытянутой ладони. Девушка приняла очередное угощение и даже не стала прятаться в дерево, сразу впиваясь в него зубами. «Божечки, она невероятно голодная. Нам понадобится мешок фруктов, чтобы откормить ее. Она ведь такая тощая, бедная девочка». «Ты здесь одна?» — спросила я, заглянув в ее невероятно ясные глаза. Девушка осторожно кивнула, продолжая сжимать в ладошках недоеденный фрукт. «Хочешь поехать со мной?» — спросила я, протянув ей руку. «У моего дома растут прекрасные деревья, и они выглядят намного лучше, чем эти». Она отрицательно покачала головой, опустив плечи. «Не отказывайся», — попросила я. «Я понимаю, что это твой дом, и как только все наладится, ты сможешь сюда вернуться. Но сейчас тебе лучше пойти со мной. Пожалуйста». Но дриада снова покачала головой и отступила, словно опасалась, что я могу применить силу. «Не бойся», — попросила я, выставив перед собой ладони. «Не хочешь и ладно, я тебя понимаю. Сама совсем недавно оставила свой дом. Но позволь тогда помочь. Можно мы навестим тебя завтра? И еще...» Дриада вскинула голову и вопросительно взглянула на меня. «Ты случайно не знаешь, где найти таких, как я? Здесь есть еще люди?» После моих слов девушка ненадолго задумалась, а потом подняла руку и указала вдаль. «Там!» — едва слышно ответила Дриада. «Ты говоришь!» — неверяще прошептала я, пытаясь поймать ее взгляд. «Как тебя зовут?» Но, к сожалению, на этом дружелюбие девушки сошло на нет. Ну или, может, она просто устала. В общем, Дриада просто шагнула назад в свое дерево и позволила серой коре скрыть себя от наших взглядов. «Почему она ушла?» — расстроенно спросил Грю. «Мы ей не понравились. Ну как же так? Мы ведь милашки». «Ага», — кивнула я, — «милашки. А ничего, что эти милашки обзывали это волшебное создание». «Да когда мы ее обзывали?» — возмутился хранитель. «Не было такого. И вообще, вы разве не хотите поискать человеков? Этот таракан... Ой, ну точнее, дитя леса. Указала туда. Там люди. Идем?» «Может, сначала поедим?» — предложила я. «Но вот как ты в такой момент можешь думать о еде?» — возмутился хранитель. «Сердца у тебя нет». «И это ты мне говоришь?» — вскинув брови, уточнила я. «Да где твоя совесть?» Но совести у моего хранителя и до этого не наблюдалось, поэтому он просто пожал плечами и потопал вперед, виляя своей толстой попой. И мне не оставалось ничего другого, как последовать к карете. Князь молча пошел вслед за мной, помогая мне забраться внутрь. «Ты уверена?» — спросил мужчина. «Может, вернемся завтра?» «Нет», — качнула я головой. «Хочу разобраться с этим сегодня. Я не могу уехать, когда мы так близко. Прости». «Тебе не за что просить прощения», — улыбнулся он и, поймав мою руку, легонько сжал пальцы. «И ты действительно слишком удивительная, чтобы быть настоящей». «А я настоящая», — улыбнулась я. «Правда, и до сих пор не понимаю, что ты во мне увидел». «Свет», — просто ответил мужчина, подарив мне улыбку. «Я увидел в тебе свет, и для меня этого достаточно». Я улыбнулась и отвернулась к окну, смущенно опустив глаза. «Значит, свет. Звучит уж слишком слащаво. Неужели это правда? Может, князь просто пытается меня впечатлить своими речами? Но нет, не похож он на того, кто просто балаболит, чтобы впечатлить девушку. Он выше этого». Карета покачнулась, тронулась. А я забеспокоилась, что мы никак не отметили это место. Что, если мы не найдем его завтра? Я же пообещала помочь. «Что случилось?» — спросил князь. «Ты побледнела». «Как мы завтра найдем эту рощу?» — поинтересовалась я. «Что, если мы не отыщем нужное место?» «Вика», — позвал меня князь. «Я запомнил то дерево. Теперь я смогу его найти с закрытыми глазами. Даже не переживай об этом. Смотри, там что-то странное». Я проследила взглядом в том направлении, куда указывал мужчина, и нахмурилась. «Похоже, там действительно какое-то поселение. Конечно, никакого дыма от костров мы не увидели, но я точно видела какие-то невзрачные шалаши или что-то вроде этого. Сама не знаю, что именно это такое». «Но там никого нет», — заметил князь. «Может, мы ошиблись?» «Они прячутся», — ответила я, не глядя на мужчину. «И их можно понять, но судя по тому, что они смогли создать такое поселение, они вовсе не примитивны». «Почему ты так думаешь?» — спросил князь. «Это обычные шалаши». «Да», — согласилась я, «но эти шалаши вовсе не бесформенная куча веток, способная защитить только от солнца. Это довольно продуманные жилища. Посмотри сам. Если бы у них были другие строительные материалы, они бы могли построить здесь крепкие дома». «Вика, я понимаю, как тебе хочется верить в то, что эти создания разумны», — осторожно произнес мужчина. «Но не выдавай желаемое за действительное. Я не хочу, чтобы ты разочаровалась». «Этого не будет», — пообещала я. «Мне достаточно того, что они научились выживать. Это ведь просто невероятно. Несмотря на все трудности, они справились. И судя по тому, как далеко они забрались, они вовсе не воры. Здесь им не у кого красть». «Вика, но они отличаются от тебя», — напомнил мужчина. Словно я и вправду могла про это забыть. Конечно, я понимала, что, скорее всего, местные представители человеческой расы не так продвинуты, как те, к кому я привыкла. Но если им помочь, все изменится, и совсем скоро. «Давай подъедем поближе», — попросила я, уставившись в окно. «Я хочу с ними познакомиться. Мне все это не очень нравится», — признался князь, когда мы вышли из кареты. «Стоило нам отправиться на поиски человеков, как к нам, как магнитом начало тянуть всех этих созданий, странных созданий». «Они не странные», — отмахнулась я. «Они просто другие. Меня вообще удивляет, что вы не смогли понять, что это не тараканы и не прочие насекомые. Эльфы и джинны прибрали к рукам всю власть в этом мире, а всех, кто не похож на них, они стали считать паразитами. Но ведь это неправильно. Почему они так жестоки? Нам и в голову не могло прийти, что все они разумны». Виновато развел руками мужчина. «Как мы должны были понять, что они такие же, как мы?» «Ну да, это очень сложно», — хмыкнула я. «А ведь вы просто могли поговорить с ними, выяснить, как они выживают в этом мире. Тогда бы вам стало понятно, что они разумны, и им просто нужна ваша помощь, чтобы устроиться в этом странном мире». Я медленно пошла вперед, всматриваясь в неровные очертания шалашей. На первый взгляд поселение казалось брошенным, но я чувствовала, что это не так. Это всего лишь видимость. Люди совсем не глупые. Они знают, что от посторонних их ждут только неприятности. Они просто очень пугливые, и как вызвать их на разговор, я понятия не имела. Станут ли они слушать меня только потому, что я тоже человек? Не уверена. Я ведь понятия не имею, что им пришлось пережить. Мне бы разозлиться за все это на князя. Это ведь он виноват, что в этом мире творится такой беспредел. Но я не могла. Хотя причин было хоть отбавляй. Но ведь сейчас он помогает мне и даже признает свои ошибки. Добравшись до первого шалаша, я осторожно заглянула внутрь. Обстановка в хлипком домишке была довольно простая. Но все же здесь была кровать, застеленная шкурой какого-то животного и минимальный набор простой мебели, вроде стола в углу шалаша и невысокой скамьи. «Здесь никого нет», — с тоской констатировала я. «Хотя это-то как раз не удивительно, но они ведь не могли далеко уйти». «Почему?» — уточнил князь. «Они вполне могли скрыться, почувствовав наше приближение». «Куда скрыться?» — уточнила я, обведя рукой вокруг себя. «Куда в этой степи можно быстро убежать?» «Там, где мы нашли дриаду, хоть куцы и деревья были, а здесь только вытоптанная земля. Не представляю, чем люди здесь питались. Тут же ни травинки не растет». «Может быть, они давно ушли?» — предложил мужчина. «И поэтому я не смог их почувствовать?» «Нет», — покачала я головой, осмотревшись по сторонам. «Не могли они бросить все вот так. Не думаю, что у них очень много вещей, чтобы они могли оставить все нажитое». «Значит, их что-то напугало», — заметил князь. «Возможно, джинны устали, что человеки крадут их и без того скудный урожай. Они могли собраться и прийти сюда, чтобы разобраться с ворами. Им бы пришлось идти очень долго», — произнесла я, приложив ладонь ко лбу. «Не думаю, что все было именно так. Мне кажется, люди услышали нашу карету и просто спрятались». «Где?» — спросил мужчина. «Не знаю», — пожала я плечами. «Но явно где-то совсем недалеко. У них, наверное, есть убежище. Не уверен, что они были способны создать место, где смогут скрыться», — покачал он головой. «Все еще не веришь, что они умнее насекомых?» усмехнулась я. Князь ничего не ответил, но этого и не требовалось. Я и без пояснений знала, что он считает людей глупыми, но винить его я не могла. Он должен сначала увидеть их своими глазами, чтобы сделать правильные выводы. А чтобы это случилось, мне необходимо найти место, в котором они прячутся. Я медленно прошла вперед и заглянула в следующий шалаш. Но и там было пусто. Домиков было не больше 10, и я решила, что должна обыскать каждый. При этом я понятия не имела, что именно ищу. Возможно, хоть что-то напоминающее подвал? «Вика?» — позвал меня князь, устав наблюдать, как я обыскиваю шалаши. «Что?» — взглянув на мужчину, спросила я. «Ты что-то увидел?» «Нет», — покачал он головой. «Мне кажется, что мы просто зря теряем время. Здесь никого нет».